Глава 22. Идея. Братья. Назначенный час. Исхака слегка беспокоила возможность погибнуть внизу, но она не мешала ему наслаждаться жизнью, пока продолжалась высадка. Все остальные летописцы ныли, изводя эухарцев вопросами, откуда лучше всего наблюдать за сражением, чтобы не оказаться слишком близко к полю боя. Похоже, едва ступив на твердую землю, они сразу же забыли о том, насколько почетна их миссия. Большинство участников экспедиции, казалось, уже не понимали смысла высадки. Но Исхак получал удовольствие. Он не собирался заботиться о чужой карьере. Полет вниз оказался ничем не осложненным дрейфом по полуденному небу, даже разочаровывающим после напряженного отбора претендентов и настолько скучным, что Исхак начал сомневаться, действительно ли на планете идет война. Ограниченный обзор через пыльный иллюминатор позволял увидеть только расположенный вдалеке город, построенный по законам человеческой архитектуры. Странно думать о войне в такой обыденной обстановке. Их шаттл оказался армейским десантным транспортом, трясущимся и гремевшим образчиком древнего катера класса «Серокрылый», которые, как полагал Исхак, уже давно вышли из употребления, уступив место более изящным и компактным «Валькириям». Он осмотрел подвесной квадратный отсек, где, видимо, и предстояло лететь трем десяткам пассажиров. Затем окинул взглядом слегка опущенные крылья, провел рукой в перчатке по пластинам брони, отмеченной боевыми шрамами и следами молнии времен объединения, закончившихся два века назад, и влюбился. Он сделал несколько пиктов почтенной старушки и остался доволен каждым из них. «Как ее зовут?» – спросил он у пилота, стоявшего на ангарной палубе, чуть поодаль с двумя десятками солдат и явно раздраженного заданием. Им не давали имен при изготовлении. Их делали слишком много и слишком быстро, а заводов было слишком мало. «Понимаю. А как вы ее называете?» Он показал выгоревшую трафаретную надпись вдоль борта. «Э1Л-19-2-8Е-22». Интерес Кадина немного смягчил раздражение пилота. «Элизабет, мы зовем ее Элизабет». «Сэр», — с улыбкой произнес Исхак, — «позвольте вступить на борт этой прекрасной дамы». И так все началось прекрасно. Но как только они оказались внизу, дела приняли другой оборот. Офицер, назначенный командовать их экспедицией, оказался вовсе не офицером, а сержантом, которому выпал жребий нянчиться с шумной ватагой из девяти взбудораженных деятелей искусства, оказавшихся в зоне боевых действий. Исхак вполуха слушал спор сержанта, обсуждающего с остальными летописцами маршрут прохождения по городу. Он стоял на небольшом возвышении, в 3 километрах от границы города, и отчаянно скучал. Вся эта местность ничем не отличалась от какого-нибудь промышленного района Терры, и нигде не было видно никаких признаков сражений. Характер проводимого Астартес штурма создавал проблемы тем, кто имел намерение вести хронику событий. Прямая атака посредством выброски десантных капсул непосредственно на дворец означала, что летописцам придется либо самим пересечь весь вражеский город, либо оставаться за границей и абсолютно ничего не увидеть. Первый вариант был практически неосуществим, второй же весьма вероятным. Исхак Кадин от природы был весьма подозрительным и во всем происходящем видел чью-то дурную шутку. Кто-то, возможно, сам Алый Повелитель, над ними посмеялся. Их пригласили вниз, но держали в стороне от каких бы то ни было событий. Он подошел к своим опекунам, двум солдатам в аккуратной форме цвета охры. Каждого из летописцев охраняли точно так же. Телохранители Исхака выглядели одновременно скучающими и раздраженными, что для человеческой мимики было очевидным достижением. «А что, если нам пролететь прямо над дворцом?» – предложил он. «И быть сбитыми?» – Иохарец буквально сплевывал слова. «Этот кусок дерьма загорится и грохнется на землю, как только мы попадем в зону обстрела средств ПО». Исхак напряг волю и изобразил сердечную улыбку. «Тогда надо взлететь высоко-высоко, а над самым дворцом резко снизиться, а потом найти площадку для приземления». Он жестами изобразил этот шедевр пилотажа, но не произвел должного впечатления. «Не пойдет», — бросил один из солдат. Исхак, не говоря больше ни слова, развернулся и направился в темную утробу пассажирского отсека Серокрылова. Когда он вылез, под мышкой был зажат ранец с персональным пластиковым гравишутом, явно взятым из верхнего грузового отсека. «А как насчет этого? Мы полетим чертовски высоко, и каждый, кто действительно хочет сделать свою работу, сможет спрыгнуть и заняться делом». Двое солдат переглянулись и окликнули сержанта. «Что еще?» – спросил сержант. Его лицо было достаточно красноречиво. «Очередной ноющий художник нужен ему, как в голове дырка. Вот у этого», — солдат показал на Исхака, — «есть идея».